Наше исследование формы продолжается. И есть какие-то вопросы? Можно ли узнать больше о антидотах? Можете прочитать? Немного больше желаний, как отпустить желания. There is a principle in Buddhism. В буддизме есть принципы, которые также являются сутью йоги. Только когда ум в самадхи, он может видеть вещи, как они есть. Чтобы достичь самадхи, самадхи буквально означает в переводе с санскрита положение, накладывание равномерно и вместе. Накладывание равномерно вместе. И когда мы располагаем ментальные факторы вместе, в балансе, равномерно, на объекте, это означает, что мы в самадхи. Наш ум в балансе, в равновесии и в мире, и в ясности. Завтрашнего дня, возможно, я начну объяснять стадии, которые можно изучить в китайском и тибетском буддизме. 9 стадий. Позиции ума на пути к самадхи. Последняя позиция — это самадхи. А предыдущая — это однонаправленность ума. Однонаправленность ума не означает, что мы прикладываем усилия, чтобы ум сошелся в одну точку. Но некоторым образом это происходит. Концентрация — это как увеличительное стекло. Если у вас есть хорошая концентрация и у вас есть тренировка в концентрации, то это как микроскоп, супермикроскоп. Вы вряд ли найдете в мире лучший микроскоп, чем ваш ум. Это тренировка, которую обычно получают при изучении концентрации. И обычно глубокая концентрация на касина, ментальных образах. И ментальные образы маленькие, как мельчайшие, можно расширить до размера Вселенной. Так далеко, как он может достичь. Не так сложно это развить. Нужно определенное терпение. Но это внутреннее увеличительное стекло, внутренний микроскоп в нашей культуре. К сожалению, у нас нас не учат, как развивать этот внутренний микроскоп, хотя это не так сложно. Нас вдохновляют идти туда и сюда, что угодно, только не концентрация. И мы хорошие граждане, послушные. Мы ловим то и все и повсюду, но всегда отвлечены. И образование — это сбор информации, но ни одна часть нашего обучения не говорит нам о концентрации. Однонаправленность ума не означает, что мы должны свести ум в одну точку с помощью усилий. Нам нужно быть полностью расслабленными и без усилий. Это и есть самадхи. И однонаправленность. Если будет привычка однонаправленности, это лучшая привычка, которую можно взрастить в жизни. И следуя буддийской традиции, даже традиции йога, нельзя достичь освобождающей мудрости, пока не достигнешь самадхи. И разница между ранним буддизмом, мы можем называть его ранним буддизмом, но точно не знаем. Традиция Сарвастивады или Тхировады. Сарвастивада — не живая традиция уже, это только обучение. Но Тхировада — это живая традиция. И в Тхироваде производят обучение для освоения випассаны. Нужно развивать однонаправленность. Когда она станет привычкой, то самадхи станет нормальным состоянием для вас. Равновесие ума — это ваша природа. И на самом деле большинство школ Махаяны, тибетских, китайских, они работают с этой идеи, что самадхи — это природа вашего ума, но вы не знаете этой природы. Первое, что вы изучите в дзен, если у вас будет хороший учитель, это то, что вы не знаете своей природы. Вы думаете, что вы природный, но это не так. Вы неестественны, потому что вы не видите истинную природу ума. И из-за этого приходится цепляться за пепел, за слои пепла, которые отделяют вас от природы. Это более или менее подход большинства живых традиций Махаяны. Вы цепляетесь за пепел, который закрывает от вас истинную природу ума, которая всегда ясна. Отсутствие ясности ума возникает из-за неведения, а неведение — это неестественное состояние. в так называемом раннем буддизме, хотя мы на самом деле не знаем, что из себя представлял ранний буддизм. Ученики получают тренировку на основании концепций, не начинают сразу с самадхи на истинной природе ума. Видение того, как иллюзорные наши мысли и идеи, которые продуцируют мысли. А начинают с тренировки в концентрации на ментальных образах, таких, которые приводят к глубокой концентрации. Это концепции, символы, образы, которые нужно прочно утвердить в уме, чтобы ум не двигался. Их называют нимита. Буквально это означает образ. И эти образы нужно создать очень прочно в уме с помощью процесса развития концентрации. А концентрация и развитие концентрации не должно быть отделено от развития осознанности, и это очищение ума. И из-за того, что наш ум отвлечен внешними образами, у нас нет доступа к однонаправленности ума. Предыдущая позиция перед однонаправленностью ума — это ум течет вдоль объекта, не вверх и вниз. И это происходит без усилий. Мне в Гонконге делали эксперимент с электродами, и если ты, когда ты думаешь, и особенно если много мыслей, то движение быстрое, если меньше думаешь, иначе, если не думаешь, то течение энергии другое. И это должно происходить без усилий. Ум не должен ни тонуть, ни перевозбуждаться. Когда вы находитесь в этом состоянии, то вы открыты к самадхи. Приложение ума к объекту, накладывание ума на объект без каких-либо отвлечений. И это должно быть спонтанно. И эти отвлечения не отвлекают вас в самадхи, потому что вы запрограммированы на это состояние. Вы создали эту программу благодаря своей практике. Поэтому практика самадхи — это длительная тренировка. И будут движения вверх и вниз, но вы программируете находиться в однонаправленности. Не следуете отвлечениям, И это дает стабильность и мир. Когда вы в самадхи, ощущение и восприятие не изменяется. И когда ощущение и восприятие не меняется, то и ум не меняется. Ум меняется, потому что восприятие и ощущения меняются. И также желания меняются, и развлечения меняются. Но в самадхи вы остаетесь с тем же объектом. В раннем буддизме тренировка происходит на мирских объектах, таких как дыхание, цвет, статуя Будды. Это тоже мирской объект. Что-то, что можно, за что можно уцепить свой ум и удерживать образ, который является концепцией. Но в конце концов вы используете его только для того, чтобы достичь стабильности ума и удержания ума в одной направленности на конечной реальности. В традиции Махаяны вы начинаете с исследования конечной реальности. И конечная реальность, в ней мысли бессмысленны, бесполезны. И вы не можете объяснить их, потому что они бессмысленны. Вы не можете даже их поймать. Но если вы не будете иметь этой подготовки в шамадхе, то вы не сможете понять, что такое конечная реальность. Назовите ее хоть нирвана, таковость или сверхреальность, или конечная реальность, как бы мы ее ни назвали. Она не имеет дела с именами, потому что она находится за гранью имен, но нужно подготовить себя. Мудрость от слушания, мудрость от созерцания и, в конце концов, мудрость от самадхи. В большинстве традиций Махаяны, которые можно изучить, они не учат этим старинным методам, тонкие, бесформенные, но они основываются на буддийской космологии и на структуре ума. Они это очень важны. Но это тоже только искусственные учения, потому что конечную реальность никто не может зацепиться. И искусственные умения могут быть очень разными. Но в конце концов они ведут к пониманию того, что за что уцепиться нельзя. И мы можем уцепиться за то, за что уцепиться нельзя. И это и есть самадхи, это спонтанная самадхи. Но если вы не готовы к этому, то оно не придет. Невозможно увидеть конечную реальность без самадхи. Это невозможно. И вы можете тренировать себя или с помощью фиксации образов, и в конце концов можете слиться с тем, что невозможно, за что невозможно уцепиться. И это восьмеричный срединный путь. дисциплина, концентрация и мудрость там приходят вместе только в конечной реальности. Они сливаются в одно. А в традиции Абхидхармы правильная самадхи означает эти стадии дьяны, которые можно изучить шаг за шагом. В традиции дзен и дзогчен, махамудра и так далее, не нужно, не обязательно их изучать, но они очень полезны. А если у вас есть интуиция в высшей реальности, как бы мы ее ни назвали, это уже состояние самадхи. И в состоянии самадхи дисциплина, концентрация и мудрость сливаются в одно. Тот же принцип. Они нераздельные, но они могут быть нераздельные только когда объект — это что-то такое, что нельзя ухватить, и то, что нельзя ухватить, за гранью непостоянства. И когда мы можем реализовать то, что за гранью непостоянного, то у нас есть мир в уме. Но эти стадии концентрации, которые мы систематически изучим, они также ведут к миру в уме. Это они даже рай непостоянен, только дольше длится. Но нирвана, таковость, не имеет времени. А то, что не имеет времени, невозможно постичь с помощью концепции. Даже хотя концепции тоже могут привести к безвременью, благодаря этому тренировка тибетцев, такая как диалектика и другие, очень-очень полезны. Они могут получить очень ясное представление о безвремени, и это поможет им эффективнее практиковать, потому что очень ясное представление, ясная идея. Но в традиции буддизма не медитируют на безвремени, а осознают его с помощью понимания, что есть некое ограничение в теле. Остаток вопросов оставим на завтра, и я надеюсь, что у вас будет больше и больше ясности в том, что вы делаете и зачем вы это делаете. А остальные вопросы пока оставим в коробке. Чтобы учиться, нужно время, терпение и убеждение, энтузиазм и продолженная практика. постоянство в практике, и нужно испытать самому, что такое расслабление и ясность через регулярную практику. Но это не придет с сегодня на завтра. Это требует времени и опыта.